Глава 7. Осознанное воспитание. Родители в роли генных инженеров. Безусловно, вам приходилось слышать тот успокаивающий аргумент, что после того, как родители передали детям свои гены, их дело сторона. Главное, отпрысков не обижать, кормить и обувать, а там гены так или иначе возьмут свое. Такой подход позволяет родителям вести ту же самую жизнь, которую они вели до деторождения. Детей можно просто-напросто припоручить нянькам или воспитателям в садике. Чрезвычайно привлекательная идея для занятых и ленивых родителей. Эта идея оказалась привлекательной и для таких родителей, как я, чьи дочери разительно отличаются друг от друга. Я приучил себя к мысли, что они очень разные, потому что в момент зачатия унаследовали различные наборы генов, вследствие случайного процесса, над которым не были властны ни я, ни их мать. Как бы то ни было, они росли в одной и той же среде. Это что касается воспитания, то есть норча. Поэтому их различия должны быть обусловлены природой, nature, то есть генами. В действительности же, как я теперь знаю, все обстоит совсем по-другому. Современные научные исследования подтверждают, что матери и самые толковые из отцов знали всегда. Роль родителей чрезвычайно важна, как бы ни пытались модные книжки убедить их в обратном. Процитируем Томаса Верни, автора пионерских исследований в области пренатальной и перинатальной психиатрии. Данные, опубликованные в течение последних десятилетий в заслуживающих полного доверия источниках, вне всякого сомнения свидетельствуют, что родители оказывают огромнейшее влияние на умственные и физические качества воспитываемых ими детей. И начинается это влияние, доказывает Верни, не после рождения, а еще до него. Когда Верни в своей этапной книге 1981 года «Тайная жизнь нерожденного ребенка» впервые высказал мысль, что родительское влияние имеет место также и во внутриутробный период, научные свидетельства этого носили предварительный характер, а специалисты отнеслись к ним скептически. Считалось, что человеческий мозг до рождения еще не действует, а значит, плод и новорожденный ребенок не могут иметь памяти и чувствовать боль. Фрейд ввел в оборот термин «инфантильная амнезия». Большинство людей не помнят ничего из происходившего с ними до 3- или 4-летнего возраста. Однако исследователи в области экспериментальной психологии и неврологии не оставили камня на камне от мифа, что маленький ребенок ничего не помнит, а заодно и от представления, что в развитии детей родители играют исключительно роль зрителей. Нервная система плода и новорожденного обладает широкими способностями к восприятию и обучению, а также особого рода памятью, которую неврологи называют имплицитной памятью. Другой первопроходец пре- и перинатальной психологии Дэвид Чемберлин в своей книге «Сознание вашего новорожденного ребенка» пишет: «Говоря по правде, большинство из того, что мы привыкли думать о маленьких детях, неверно. Они вовсе не являются простыми и незамысловатыми существами. Им присуща та сложность, которая не определяется временем. Они маленькие создания с неожиданно крупными мыслями. Эти крошечные, но сложные существа проходят в своей жизни внутриутробный период, оказывающий огромное и долговременное влияние на их здоровье и характер. Качество жизни в материнской утробе, до самого рождения являющейся нашим домом, обусловливает предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, диабету, ожирению и массе других недугов в позднейшей жизни, пишет доктор Питер Натаниэлс в своей книге «Жизнь в материнской утробе. Первоисточник здоровья и болезней». А более поздние исследования установили тесную связь пре- и перинатального развития с еще большим количеством хронических недугов взрослых людей, остеопороза, нервных и психических расстройств. Осознание роли, которую играет в формировании болезненных состояний дородовая среда, заставляет пересмотреть концепцию генетического детерминизма. Питер Натаниэлс пишет: «Имеется все больше свидетельств, что роль программирования здоровья взрослого человека условиями его внутриутробного развития по меньшей мере столь же велика, как и генов, определяющих наши умственные и физические характеристики. Генетическая близорукость – вот термин, который наилучшим образом характеризует то сложившееся представление, что наше здоровье и судьба в течение всей жизни определяются исключительно генами. В отличие от специфического фатализма, связанного с генетической близорукостью, понимание механизмов программирования через качество внутриутробной жизни позволит нам улучшить стартовые условия жизни своих детей и их потомков. Программирующие механизмы, о которых говорит Натаниэлс, это те же самые эпигенетические эффекты, при помощи которых раздражители из окружающей среды управляют генной активностью. По утверждению Натаниэлса, родителям вполне под силу улучшить дородовое окружение ребенка и выступить для него в роли генных инженеров. Идея, что родители при своей жизни могут передавать ребенку наследственные изменения, безусловно, является ламарксистской и противоречит дарвинизму. Сегодня Натаниэлс один из немногих ученых, которым достает смелости прямо упоминать имя Ламарка. Передача приобретенных признаков от поколения к поколению при помощи негенетических средств действительно имеет место. Ламарк был прав, пусть даже такая передача и происходит с помощью механизмов, неизвестных в его время. Интуитивно ощущаемая каждой матерью восприимчивость нерожденного ребенка к характеристикам внешней среды позволяет ему оптимизировать свое генетическое и физиологическое развитие, приспосабливаясь к своему будущему окружению. В то же время, если обстоятельства до и после родового развития ребенка окажутся особенно неблагоприятными, именно такая эпигенетическая гибкость человеческого развития может стать причиной целого букета хронических заболеваний в зрелом возрасте. Указанные эпигенетические воздействия на ребенка продолжаются и после его рождения, ведь родители по-прежнему оказывают влияние на окружающую его среду. Например, в недавно вышедшей книге Дэниела Сигела «Развитие сознания» делается упор на важность качественного родительского воспитания с точки зрения развития мозга. Для развивающегося мозга ребенка мир социума становится источником важнейшего опыта, влияющего на экспрессию генов, которые и определяют, как будут связываться между собой нейроны при установлении нервных путей. «Основы мыслительной деятельности», пишет доктор Сигел. Другими словами, для активации генов, необходимых для формирования здорового мозга, ребенку требуется благотворное окружение. Новейшие научные результаты говорят о том, что родители продолжают играть для своего ребенка роль генных инженеров и после его рождения. Родительское программирование. Сила подсознания. Что же заставило меня, человека, считавшего для себя невозможным обзаводиться детьми, пересмотреть свои укоренившиеся представления о роли родителей? Ну, конечно, этот процесс начался на Карибах, там же, где со мной произошел поворот в сторону новой биологии. Собственно говоря, толчком к этому пересмотру послужил довольно-таки неприятный случай – дорожно-транспортное происшествие. Я ехал на мотоцикле читать лекцию и на большой скорости наехал передним колесом на камень. Мотоцикл перевернулся. К счастью, на мне был шлем. В противном случае удар головой о землю мог бы стать для меня роковым. Полчаса я был без сознания. Кажется, мои студенты и коллеги успели меня похоронить. Когда я пришел в себя, то чувствовал себя так, будто у меня нет ни одной целой кости. В следующие несколько дней я с трудом мог передвигаться. А когда это удавалось, то больше всего я напоминал этакого хнычущего Квазимода. Каждый шаг становился для меня болезненным напоминанием, что скорость убивает. Но однажды один из моих студентов предложил мне обратиться к его товарищу по комнате, который помимо учебы в медицинской школе занимался мануальной терапией. Как я уже говорил в предыдущей главе, я никогда не обращался к мануальным терапевтам. В аллопатической среде было принято сторониться их и считать шарлатанами. Но если у вас все болит, и при этом вы находитесь в непривычном для себя окружении, то согласитесь прибегнуть и к тому, что в более благоприятной ситуации даже не пришло бы вам в голову. В импровизированной приемной этого мануального терапевта, устроенной в студенческом общежитии, я впервые познакомился с кинезиологией. В просторечии эту методику еще называют мышечным тестированием. Парень предложил мне протянуть руку и сопротивляться, когда он станет давить на нее сверху. Усилие, которое он прикладывал, было совсем небольшим, так что я легко его выдержал. Тогда терапевт предложил мне снова протянуть руку и сопротивляться нажиму, произнося при этом «Меня зовут Брюс». Я легко выдержал нажим и на этот раз, попутно подумав, что мои коллеги были правы в оценках. Все это какая-то чушь. После этого терапевт еще раз предложил мне протянуть руку и сопротивляться нажиму, одновременно со всей возможной серьезностью говоря «Меня зовут Мэри». К моему удивлению, рука моя упала вниз, хотя я сопротивлялся изо всех сил. «Минутку», — запротестовал я, — «наверное, расслабил руку, давайте еще раз». Мы повторили опыт, и на этот раз мне хотелось сосредоточиться на сопротивлении нажиму как только возможно. Тем не менее, стоило мне произнести «Меня зовут Мэри», как моя рука камнем упала вниз. Студент, превратившийся теперь в моего учителя, объяснил, что если в сознании человека образуется убеждение, вступающее в конфликт с истиной, ранее запечатленной в его подсознании, то возникающий интеллектуальный конфликт как раз и выражается в уменьшении силы мышц. Удивительно, но мое сознание, с такой уверенностью действующее в университетских стенах, вовсе не контролировало ситуацию при высказывании, отличном от запечатленной в моем подсознании, истины. Если я утверждал, что меня зовут Мэри, то подсознание сводило на нет все мои сознательные усилия держать руку. Открытие, что во мне есть еще один ум, еще одна сила, направляющая мою жизнь, поразила до глубины души. Еще сильней потрясло, что этот тайный ум, о котором мне мало что было известно, если не считать чисто теоретических сведений из психологии, был действительно сильней моего сознания, в точности, как утверждал Фрейд. Короче говоря, визит к мануальному терапевту в буквальном смысле слова перевернул всю мою жизнь. Я узнал, что с помощью кинезиологии специалисты по мануальной терапии могут привести в действие врожденные целительные силы организма и с их помощью излечить позвоночник. После того, как этот самый шарлатан легкими движениями, и заметьте, без всяких лекарств, поставил на место несколько моих позвонков, я смог непринужденной походкой выйти из общежития, чувствуя себя так, как будто родился заново. И что самое главное, я вплотную познакомился с человеком за кулисами, своим подсознанием. Всю дорогу домой сознательная часть моего ума шла кругом. Я пытался вообразить себе все последствия такого превосходства его невидимой, подсознательной составляющей. На эти размышления, кроме того, накладывались сведения из области квантовой механики, приводившие меня к выводу, что мысли способны влиять на поведение еще эффективнее, чем молекулы. Мое подсознание знало, что меня зовут вовсе не Мэри, и не позволяло мне утверждать подобное. А что еще оно знало? И откуда ему это стало известно? Чтобы лучше разобраться в произошедшем в кабинете мануального терапевта, я прежде всего обратился к сравнительной нейроанатомии. Согласно ее выводам, чем ниже организм находится на древе эволюции, тем менее развита его нервная система, и, соответственно, тем более он полагается на запрограммированные образы поведения – nature. Мотыльки летят на свет. Морские черепахи возвращаются к определенным островам и откладывают на берегу яйца в определенное время, а ласточки прилетают в Капистрано в строго определенный день. Насколько мы можем судить, ни один из этих организмов не обладает каким-либо знанием, что заставляет его вести себя таким образом. Это поведение врожденное. Оно генетически встроено в организм и подпадает под определение инстинкта. Организмы, стоящие выше по древу, отличаются все большей сложностью нервной системы и управляющего ею мозга. Это позволяет им усваивать сложные образы поведения путем эмпирического обучения – nurture. Сложность его, достигаемая путем взаимодействия с окружающей средой, поднимается до максимума у человека, находящегося на вершине или вблизи вершины эволюционного древа. Как пишут антропологи Эмили Шульц и Роберт Лавенда, с точки зрения выживания человек зависит от обучения больше, чем другие виды. У нас нет инстинктов, которые бы автоматически защищали нас, находили бы нам пищу и убежище. Безусловно, у нас тоже есть врожденные поведенческие инстинкты. Вспомним хотя бы сосательный инстинкт у грудных младенцев. Или инстинкты, заставляющие их отдергивать руку от огня и плавать при погружении в воду. Инстинкты встроены в модели поведения, являющиеся базовыми с точки зрения выживания человека, независимо от того, к какой культуре он принадлежит или на каком этапе истории появился на свет. Мы рождаемся со способностью плавать. И в первые минуты своей жизни любой ребенок умеет делать это изящно, как дельфин. Но дети быстро перенимают от своих родителей страх перед водой. Обратите внимание на реакцию мам и пап, когда их чадо, оставшись без присмотра, слишком близко подойдет к реке. Дети узнают от родителей, что это опасно. Впоследствии мамам и папам приходится приложить массу усилий, чтобы научить своего маленького Джонни плаванию. И прежде всего им приходится сражаться с боязнью воды, которую они же и привили раньше ребенку. Однако эволюция человека привела к укреплению наших приобретенных впечатлений. Теперь они даже могут преодолевать генетически запрограммированные инстинкты. Физиологические механизмы нашего организма, частота сердцебиения, кровяное давление, скорость кровотока, температура тела являются по своей природе запрограммированными инстинктами. Однако йоги, да и обычные люди, использующие методику биологической обратной связи, могут научиться сознательно регулировать эти врожденные функции. Говоря об источнике этой способности обучаться столь сложным моделям поведения, ученые сразу напоминают нам о величине человеческого мозга. Однако им стоит умерить свой энтузиазм по поводу этой теории, так как у ряда китообразных, например, у тех же дельфинов, площадь мозговой поверхности превышает человеческую. Сомнение в том, что главным источником человеческого интеллекта является размер его мозга, порождают также изыскания британского невролога Джона Ларбера, результаты которых изложены в вышедшей в 1980 году в журнале Science статье «Так ли уж вам нужен мозг?». Ларбер изучил множество случаев гидроцефалии – воды в мозге. И пришел к выводу, что пациент может жить нормальной жизнью даже в отсутствии большей части коры головного мозга, внешнего мозгового слоя. Корреспондент журнала Science Роджер Льюин приводит в своей статье слова Ларбера. «В нашем университете, Шеффилдском университете, есть молодой студент с коэффициентом интеллектуального развития 126. Он получил диплом с отличием по математике и вполне нормален в социальном отношении. И при этом у паренька практически нет мозга. Проведя сканирование, мы вместо нормальной мозговой ткани толщиной в 4,5 см между желудочками и поверхностью коры увидели лишь тонкий, примерно миллиметровый слой мозговой коры. Череп был по большей части заполнен спинномозговой жидкостью. Открытия Ларбера заставляют пересмотреть наши прочно установившиеся представления о работе мозга и физических основаниях человеческого интеллекта. В послесловии к этой книге мной высказана мысль, что мы сможем в полной мере постичь разум человека, только приняв во внимание то, что называют духом, энергией, а знакомые с квантовой механикой психологи – сверхсознанием. Однако на данном этапе я предпочту ограничиться рассмотрением сознания и подсознания, концепций, давно ставших привычными для психологов и психиатров. Я намереваюсь прибегнуть к ним, чтобы подвести биологическую базу под такие вещи, как осознанное воспитание и энергетико-психологические методы лечения. Программирование человека. Как хорошие механизмы оборачиваются злом. Но вернемся к той проблеме, которую поставила перед человеком эволюция. Необходимости для своего выживания в сжатые сроки усваивать огромное количество информации и уметь должным образом вписываться в свое социальное окружение. Эволюция наделила наш мозг способностью быстро запечатлевать в памяти невообразимое количество моделей поведения и убеждений. Ученые полагают, что ключом к пониманию того, как реализуется такое быстрое усвоение информации, является флуктуирующая электрическая активность мозга, регистрируемая при помощи электроэнцефалограмм. Слово «электроэнцефалограмма» (ЭЭГ) означает электрическое изображение мозга. Эти все более замысловатые картины обнаруживают, что мозговая активность человека протекает в нескольких поддиапазонах. И у взрослых, и у детей эти поддиапазоны простираются от низкочастотных дельта-волн до высокочастотных бета-волн. Однако исследователи отмечают, что у детей на каждой стадии развития преобладают мозговые волны того или иного типа. Последовательность таких стадий головной активности у развивающегося ребенка описывается в работах доктора Римы Лейбоу. В период от рождения до двухлетнего возраста человеческий мозг преимущественно функционирует на наиболее низких частотах от 0,5 до 4 колебаний в секунду, герц. Такие колебания называются дельта-волнами. Хотя на фоне преобладающих дельта-волн у детей могут происходить и кратковременные вспышки более высокочастотной активности. В возрасте от 2 до 6 лет у ребенка становятся более длительными периоды электрической активности более высокой частоты – тета-волны 4-8 Гц. Именно в низкочастотные дельта- и тета-диапазоны стремятся перевести мозговую деятельность своих пациентов гипнотерапевты. В таком состоянии человек более внушаем и легче поддается программированию. Теперь нам становится более ясным, каким образом дети, чей мозг в возрасте до 6 лет функционирует преимущественно на таких низких частотах, оказываются способны поглощать те совершенно невероятные объемы информации, чтобы уверенно чувствовать себя в своем окружении. Способность столь эффективно обрабатывать данные – это важнейшая неврологическая адаптация, направленная на облегчение информационно насыщенного процесса вхождения в человеческую культуру. Человеческие сообщества и нравы социумов меняются так быстро, что в передаче культурных моделей поведения при помощи генетически запрограммированных инстинктов не было бы никакого проку. Маленькие дети внимательно наблюдают за своим окружением и поглощают житейскую мудрость, исходящую от родителей непосредственно в подсознательную память. Так родительские убеждения и модели поведения становятся для детей их собственными. Исследователи из Института изучения приматов при Киотском университете обнаружили, что детеныши шимпанзе тоже учатся путем простого наблюдения за своими матерями. В серии проведенных экспериментов мать шимпанзе обучили распознавать японские иероглифы, обозначающие различные цвета. Когда на экране компьютера возникало записанное по-японски название того или иного цвета, обезьяна выбирала его из нескольких предлагаемых образцов. Если цвет выбирался правильно, ей вручалась монета, которую она должна была опустить в автомат и получить вкусный фрукт. Во время таких тренировок рядом с матерью шимпанзе находился ее детеныш. И экспериментаторы были немало удивлены. Пока мать забирала из автомата заработанные фрукты, детеныш включил компьютер, увидел на экране иероглиф, выбрал нужный цвет, получил монету и вслед за матерью устремился к фруктовому автомату. Ошеломленным исследователям не оставалось ничего другого, как заключить, что дети могут усваивать сложные навыки путем простого наблюдения за родителями и не нуждаются в активном наставничестве с их стороны. У людей, как и у шимпанзе, основополагающие модели поведения, убеждения и отношения, наблюдаемые детьми у своих родителей, запечатлеваются в виде синаптических путей в подсознании. Единожды зашитые в подсознании такие программы управляют нашей биологией всю оставшуюся жизнь, если только не найти способ их перепрограммировать. Если вы склонны недооценивать изощренность такого программирования, я рекомендовал бы вам вспомнить, как ваш собственный ребенок впервые произнес услышанное от вас ругательство. Я уверен, что вы обратили внимание на то, с какой точностью были воспроизведены оттенки вашего произношения, ваших интонаций. Даже контекст, в котором оно прозвучало, наверняка был сходен. А теперь, принимая во внимание точность этой системы фиксации поведения, подумайте, какими окажутся последствия, если вы то и дело будете слышать от своих родителей: «Ты дурак, ты никогда ничего не добьешься, лучше бы ты на свет не появлялся», или, скажем, «Ты слюнтяй и слабак». Бездумно, не отдавая себе отчета и внушая ребенку подобные вещи, родители явно не понимают, что все эти замечания запечатлеваются в его подсознательной памяти в качестве непреложных истин, столь же несомненно, как биты и байты на жестком диске вашего настольного компьютера. На ранних стадиях подсознание ребенка еще недостаточно развито, чтобы критически воспринимать родительские словоизлияния и не относиться к ним как к подлинным характеристикам своего «я». Увы, как только эти словесные определения окажутся записанными в подсознании, они приобретут статус «истин» и будут исподволь формировать поведение и потенциал ребенка в течение всей жизни. Примерно в возрасте 6 лет мы делаемся менее восприимчивы к внешнему программированию. И в нашей мозговой активности начинают все отчетливее преобладать высокочастотные альфа-волны 8-12 Гц. Альфа-активность соответствует спокойному состоянию сознания. Пока большая часть наших органов чувств, глаза, уши, нос, наблюдают за окружающим миром, сознание уподобляется органу, представляющему собой что-то вроде зеркала, которое отражает внутреннюю деятельность клеточного сообщества нашего тела. Это осознание своей сущности. Приблизительно в 12-летнем возрасте в ЭЭГ ребенка начинают наблюдаться продолжительные периоды еще более высокочастотной активности, называемые бета-волнами 12-35 Гц. Бета-состояние мозга характеризуется как активное или сосредоточенное сознание. Именно такую мозговую активность вы проявляете, когда читаете эту книгу. А недавно в мозговой деятельности человека была выделена пятая, еще более высокочастотная составляющая – гамма-волны, больше 35 Гц. В этом диапазоне частот мозг работает в состояниях пиковой производительности. Она наблюдается, например, у пилотов во время посадки самолета или у профессиональных теннисистов, принимающих в лед мощную подачу. Когда мальчики и девочки превращаются в юношей и девушек, их подсознание оказывается битком набито самой разной информацией. От знания того, как просто ходить, до знания, что из них никогда ничего не выйдет. Или наоборот, до выпистыванного действительно любящими родителями соображения, что у них все получится, лишь бы захотеть. Совокупность генетически запрограммированных инстинктов и убеждений, воспринятых нами от родителей, и образует то самое подсознание, которое может подавить как способность противостоять нажиму мануального терапевта, так и всю решимость с Нового года перестать подрывать свое здоровье таблетками или обжорством. Вернемся к клеткам, которые столь многое могут рассказать нам о нас самих. Я уже много раз говорил, что каждая отдельная клетка обладает собственным интеллектом. Но имейте в виду, объединившись в многоклеточное сообщество, клетки начинают прислушиваться к коллективному голосу организма, даже если этот голос навязывает им губительное для них поведение. Наша физиология и наше поведение согласуются с истинами этого централизованного голоса, и конструктивными, и деструктивными. Говоря о силе подсознания, я все же хочу подчеркнуть, что его вовсе не обязательно представлять себе неким ужасным, всеподавляющим фрейдистским источником деструктивного знания. В действительности подсознание – это бесстрастное хранилище программ, деятельность которого имеет непосредственное отношение к регистрации сигналов окружающей среды и реализации запечатленных поведенческих моделей. Это программируемый жесткий диск, на котором записывается наш жизненный опыт. Что же до программ, о которых я здесь говорю, то они представляют собой заданные на аппаратном уровне поведенческие модели типа раздражение-отклик. Раздражениями, активирующими эти поведенческие модели, могут быть сигналы, улавливаемые нервной системой во внешнем мире или же исходящие изнутри нашего тела, различного рода эмоции, удовольствие, боль. Будучи воспринят, сигнал автоматически запускает поведенческий отклик, которому мы уже обучились. Люди, отдающие себе отчет в автоматическом характере таких реакций, нередко говорят, что у них были нажаты нужные кнопки. Прежде чем в результате эволюции возникло сознание, функции мозга животных ограничивались теми, которые мы относим к числу подсознательных. Их более примитивный ум представлял собой простую систему раздражения-отклик, которая автоматически реагировала на внешнее раздражение, задействуя генетически запрограммированные, инстинктивные или несложные приобретенные модели поведения. Животные не прибегают к этим моделям сознательно. Скорее всего, они вообще не задумываются над тем, как им себя вести. Их поведение – это такие же запрограммированные рефлексы, как моргание в ответ на дуновение ветра или подергивание ноги при ударе молоточком по коленному суставу. Сознание. Творец внутри нас. Эволюция высших млекопитающих, например, слонов, китообразных, шимпанзе и человека, привела к формированию нового уровня информированности, называемого самосознанием, или совсем просто сознанием. Эта новая составляющая ума явилась весьма существенным эволюционным преимуществом. Прежняя подсознательная составляющая была для нас чем-то вроде автопилота, а сознание – это ручное управление. Например, если ваш глаз увидит приближающийся к нему мяч, более медленная сознательная составляющая, скорее всего, не успеет сориентироваться и отреагировать на приближение опасного снаряда. А вот подсознание, обрабатывающее в секунду около 20 миллионов внешних раздражителей, против просто 40, обрабатываемых за ту же секунду сознанием, заставит глаз моргнуть. Подсознание – это один из наиболее мощных известных нам обработчиков информации, который целенаправленно наблюдает за окружающим миром и в то же время отслеживает данные, поступающие изнутри организма. В случае необходимости подсознание мгновенно включает ранее усвоенные, выученные модели поведения, без всякой помощи или команды со стороны сознательной составляющей и даже без ее ведома. Две эти составляющие нашего ума образуют динамичный дуэт. Пока ваше сознание сосредоточивает свои ресурсы на чем-то конкретном, например, на запланированной у вас в пятницу вечеринке, подсознание может, как ни в чем не бывало, управлять газонокосилкой, успешно следя, чтобы вы не порезали себе ноги и не переехали кошку, хотя и не уделяете стрижке газона осознанного внимания. Сотрудничество двух этих составляющих ума также помогает нам усвоить очень сложные образы поведения, которые затем могут быть реализованы чисто подсознательным образом. Помните, как вы впервые гордо уселись на водительское место, чтобы учиться управлять автомобилем? Количество объектов, с которыми предстояло иметь дело вашему сознанию, было просто ошеломляющим. Следя за дорогой, нужно было одновременно смотреть в зеркала заднего и бокового вида, обращать внимание на спидометр и другие приборы, управляться с тремя педалями при помощи всего двух ног и стараться при этом сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность. Чтобы все эти модели поведения оказались запрограммированы в вашей голове, потребовалось довольно-таки продолжительное время, не так ли? А сегодня вы садитесь в машину, включаете зажигание и перебираете в уме список товаров, которые необходимо купить в магазине, в то время как подсознание послушно задействует все те сложные навыки, которые необходимы, чтобы благополучно проехать по городу. При этом вы ни секунды не думаете о механике вождения. Полагаю, подобным опытом обладаю не только я. Вам тоже наверняка случалось вести машину и наслаждаться приятной беседой с соседом. При этом сознание порой оказывается настолько увлечено разговором, что до вас не сразу доходит, что вы вот уже 5 минут ведете машину, не уделяя этому занятию никакого внимания. Совсем недавно вы непринужденно тронулись с места, а только теперь осознаете, что по-прежнему движетесь по нужной стороне и не выбиваетесь из общего потока. Глянув в зеркало заднего вида, вы убеждаетесь, что за вами вовсе не тянется след из смятых дорожных знаков и снесенных почтовых ящиков. Но если не сознание все это время управляло машиной, то кто же или что же? Ваше подсознание. И как оно с этим справлялось? Вполне. Вы не следили за тем, что оно делает, а оно тем временем действовало в точности так, как его научили на занятиях в автошколе. Кроме того, что человеческое сознание приспосабливает к конкретным ситуациям усвоенные подсознательные программы, оно также умеет спонтанно, творчески реагировать на внешние раздражители. Обладая способностью к саморефлексии, сознание отслеживает то или иное запрограммированное поведение по мере его развития, может при необходимости вмешаться в ход событий и создать принципиально новую реакцию на происходящее. Тем самым оно становится для нас источником свободы воли, благодаря ему мы не довольствуемся ролью жертв, заложенных в нас программ. Но чтобы полностью освободиться от их власти, следует быть в полной мере сознательным, а это чрезвычайно нелегкая задача. Любой, кто хоть раз подвергал испытанию силу воли, прекрасно об этом знает. Как только ваше сознание хоть немного отвлекается, подсознание берет над ним верх. Сознание может также обращаться мысленно в прошлое или будущее, тогда как подсознание всегда оперирует в настоящем. Пока сознание занято грезами, построением планов на будущее или пересмотром опыта прошлого, подсознание неизменно стоит на чеку, эффективно управляя поведением, необходимым в данный момент, и не нуждается для этого в надзоре со стороны сознания. Две составляющие нашего ума поистине феноменальный механизм, но и он может давать сбои. Сознательная составляющая – это наше «я», голос наших мыслей. Она может вынашивать грандиозные планы на будущее, исполненные любви, здоровья, счастья и процветания. Но кто же управляет нами, пока сознание предается этим великолепным грезам? Подсознание. И как же оно станет устраивать наши дела? В точности так, как оно было запрограммировано. Подсознательные модели поведения, реализуемые в те моменты, когда мы за ними не следим, вполне могут оказаться не нами изобретенными, ведь большинство основополагающих убеждений были усвоены нами некритически в результате наблюдения за другими людьми. Стоит ли удивляться, услышав в свой адрес, что вы ведете себя ну совсем как отец или как мать, если именно отец и мать в основном программировали ваше подсознание, которое теперь выдает на гора модели поведения, практически неконтролируемые сознанием? Усвоенные убеждения и модели поведения, перенятые нами от других людей, родителей, сверстников, учителей, вовсе не обязательно будут соответствовать тем целям, к которым стремится наше сознание. Вообще-то, ограничения, накладываемые запрограммированным подсознанием, это самое большое препятствие на пути достижения запланированного успеха. Они не только влияют на наше поведение, но могут сыграть и заметную роль в нашей физиологии и состоянии здоровья. Ведь, как мы уже видели, сознание человека принимает деятельное участие в управлении биологическими процессами, поддерживающими нашу жизнедеятельность. В замысел природы отнюдь не входило, чтобы двойственность сознания человека стала для него ахиллесовой пятой. Вообще говоря, эта самая двойственность может принести огромную пользу. Подумайте только, а что если родители и учителя будут подходить к нашему воспитанию осознанно или станут подавать только хорошие примеры для подражания, или их взаимоотношения с другими членами общества будут неизменно строиться на принципах человечности и взаимной пользы? Если наше подсознание будет запрограммировано такими поведенческими моделями, мы сможем преуспеть в жизни, даже не задумываясь об этом. Подсознание. Глаз вопиющего в пустыне. Если самообдумывающий характер сознательной составляющей человеческого ума заставляет говорить о ней как о некоем призраке в машине, то подсознательная составляющая ни на какие подобные сравнения не наталкивает. Она похожа скорее на музыкальный автомат с заложенными в него поведенческими программами, которые этот автомат готов незамедлительно воспроизвести, как только соответствующие внешние сигналы нажмут на нужные кнопки. Если вдруг нам не нравится та или иная песня, сможем ли мы перепрограммировать список воспроизведения в такой машине, если примемся стенать, размахивать руками и что-то ей доказывать? В годы учебы в колледже мне случалось видеть, как подвыпившие студенты исступленно пинали и поносили музыкальные автоматы, когда те отказывались выполнить их запрос, само собой, безо всякой пользы. Точно так же нам следует отдавать себе отчет, что никакие причитания и уговоры со стороны нашей сознательной составляющей не в силах изменить поведенческие записи, хранящиеся в подсознании. Как только мы поймем тщетность подобной тактики, мы перестанем сражаться с подсознанием и сможем попытаться перепрограммировать его более взвешенным и методичным образом. Осознание бесплодности попыток воевать с подсознанием дается человеку нелегко. Ведь одна из программ, усвоенных нами в детстве, состоит в том, что сила воли – это прекрасно. Вот мы и пытаемся раз за разом преодолеть подсознательные программы, все время сталкиваясь с различной силой сопротивлением. Что поделать, наши клетки не могут не следовать этим программам. Конфликты между сознательной волей и подсознательными программами могут привести к серьезным нервным расстройствам. Замечательной иллюстрацией к тому, что с подсознанием не следует бороться, может служить кинофильм «Блеск». По сюжету, основанного на реальной истории фильма, австралийский концертирующий пианист Дэвид Хельфгот, вопреки воле отца, решает отправиться в Лондон и учиться музыке. Отец Хельфгота, переживший ужасы Холокоста, пытается вложить в его подсознание мысль, что этот мир полон опасностей и слишком высовывающийся рискует жизнью. По уверениям отца, Хельфгот будет в полной безопасности, только если останется рядом с семьей. Несмотря на такое настойчивое программирование со стороны отца, Хельфгот знает, что он пианист мирового уровня и что для достижения своей мечты ему нужно жить самостоятельной жизнью. В Лондоне Хельфгот играет на конкурсе сложный третий фортепианный концерт Рахманинова. В фильме отражен конфликт между сознанием героя, которое стремится к успеху, и его подсознанием, твердящим, что быть всемирной знаменитостью, находящейся у всех на виду, это подвергать свою жизнь опасности. Пока Хельфгот, обливаясь потом, играет концерт, его сознание отчаянно пытается удержать контроль над происходящим. А его телом норовит овладеть подсознание, страшащееся победы на конкурсе. Силой воли Хельфгот заставляет себя доиграть концерт до конца и теряет сознание. Борьба с подсознательной программой отнимает у него слишком много сил. Победа дается ему дорогой ценой. Он сходит с ума. В подобных, хотя и менее драматичных битвах с усвоенными в детстве программами случалось участвовать большинству из нас. Вспомните хотя бы наше умение систематически находить себе тот вид деятельности, для которой мы в действительности непригодны. Или цепляться за ненавистную работу, потому что не заслуживаем лучшей участи. Традиционно для подавления деструктивных типов поведения используются фармацевтические препараты и вербальная психотерапия. Более новые подходы направлены на изменение нашей запрограммированности. Их сторонники исходят из того, что убеждать в чем-либо магнитофон подсознания бесполезно. В основе этих методов лежат открытия квантовой механики, связывающие между собой энергию и мысль. По существу, такие методы перепрограммирования ранее усвоенных моделей поведения могут быть названы энергетической психологией. Сегодня это весьма динамично развивающаяся область, порожденная новой биологией. Вот только насколько же лучше быть с самого начала жизни воспитанным так, чтобы иметь возможность достичь всей полноты своего генетического и творческого потенциала? Насколько лучше быть сознательными родителями сознательных детей и внуков, которых не придется перепрограммировать? Поистине, это позволило бы сделать наш мир прекрасней и счастливей. Искорка в родительских глазах. Осознанное зачатие и осознанная беременность. В английском языке есть такое выражение: «когда ты был лишь искоркой в родительских глазах». Когда слышишь его, воображение рисует счастливых и любящих отца и мать, которые действительно хотят детей. Но оказывается, что это выражение составляет суть последних генетических исследований. Будущим родителям надлежит лелеять в своих глазах эту искорку за многие месяцы до зачатия ребенка. Благодаря такому осознанному, способствующему росту намерению, ребенок будет умнее, здоровее и счастливее. Исследования показывают, что в месяцы, предшествующие зачатию, родители играют для своего ребенка роль генных инженеров. На последних стадиях созревания сперматозоидов и яйцеклеток процесс, носящий название генного импринтинга, регулирует активность отдельных групп генов, определяющих черты еще не зачатого ребенка. Иными словами, все происходящее в жизни родителей в период генного импринтинга оказывает колоссальное влияние на умственное и физическое развитие их будущего ребенка. Ужасная мысль, если вспомнить, насколько большинство людей не подготовлены к деторождению. Томас Верни в своей книге «Родительство до родов. Забота о ребенке до его зачатия» пишет: «Это огромная разница, был ли человек зачат в любви, спешке или ненависти, хотела ли его мать этой беременности. Лучшими родителями оказываются те, кто живет в спокойной обстановке, свободен от вредных привычек и ощущает поддержку со стороны родственников и друзей». Заметим, что в культурах коренных народов влияние окружения на зачатие ребенка признавалось многие тысячелетия. Прежде чем приступить к зачатию, супружеские пары совершали особый ритуал очищения своего сознания и тела. Огромное количество исследований говорит также о том, что отношения родителей играют важную роль в развитии плода и после зачатия. Тот же Верни пишет: «Научные результаты последнего десятилетия настойчиво требуют пересмотреть наши представления об умственных и эмоциональных способностях еще нерожденных детей. Спящие или бодрствующие, они чутко следят за каждым движением, каждой мыслью и чувством матери. С самого момента зачатия опыт внутриутробной жизни формирует мозг ребенка и закладывает основы его личности, эмоционального темперамента и способностей к мышлению более высокого порядка. При этом я хочу подчеркнуть, что новая биология – это не возврат к прежним временам, когда матерям ставили в вину все недомогания ребенка, которые не могла объяснить медицина, от шизофрении до аутизма. Зачатие и беременность – общее дело матери и отца, хотя вынашивает ребенка в своей утробе все-таки мать. Поведение отца оказывает огромное влияние на мать, а через нее и на развивающегося ребенка. Например, если отец ушел из семьи и мать начинает балансировать на грани выживания, ее отношения с еще нерожденным ребенком изменятся очень сильно. На родителей, а значит и на будущего ребенка, могут повлиять социальные факторы, например, безработица, проблемы с жильем, медицинской помощью или бесконечные войны, из-за которых отцам приходится служить в армии. Суть осознанного воспитания заключается в том, что и отец, и мать принимают на себя всю полноту ответственности за рост здорового, умственно развитого, творческого и радующегося жизни ребенка. Безусловно, мы не вправе винить ни самих себя, ни своих родителей за то, что наше собственное детство или детство наших детей оказалось не лишено огрехов. Наука настойчиво твердила нам о генетическом детерминизме и умалчивала, какое влияние на нашу жизнь оказывают убеждения и, главное, как наше поведение и отношение к чему бы то ни было программируют жизнь наших детей. Большинство акушерок тоже очень мало знают о том, как родительское отношение влияет на развитие ребенка. Согласно генетико-детерминистским представлениям, формирование плода механически задается генами, если не считать незначительного воздействия со стороны матери. Соответственно, в дородовой период будущей матери акушеры и гинекологи озабочены узким кругом вопросов. Питается нормально? Витамины принимает? Зарядку делает? В основе этих вопросов то, к чему сводится роль матери с их точки зрения – к снабжению генетически запрограммированного плода питательными веществами. Но развивающийся ребенок получает из материнской крови далеко не одни только питательные вещества. Наряду с ними плод поглощает избыток глюкозы, если мать страдает диабетом, избыток кортизола и других гормонов «бей или беги», если она подвержена хроническому стрессу. Результаты последних исследований позволяют увидеть работу этой системы во всей полноте. Если мать испытывает стресс, то у нее активируется ГГА-ось, которая в ответ на угрозы со стороны окружения выдает реакции типа «бей или беги». Стрессовые гормоны настраивают организм человека на защитную реакцию. Попав в кровоток плода, эти материнские сигналы вещества воздействуют на те же самые ткани и органы, что и в ее организме. В условиях стресса кровь плода начинает притекать преимущественно к мышцам рук и ног, а также к заднему мозгу, ответственному за инстинктивные реакции для спасения. Соответствующим образом меняются питательные потребности плода. Обеспечивая деятельность защитных систем, кровь уходит от внутренних органов, а стрессовые гормоны угнетают деятельность переднего мозга. При этом следует иметь в виду, что развитие тканей и органов плода происходит пропорционально как количеству получаемой ими крови, так и функциям, которые они обеспечивают. Проникая сквозь плаценту, гормоны матери, подверженной хроническому стрессу, существенно меняют распределение кровотока в плоде и физиологические характеристики будущего ребенка. Исследования Мельбурнского университета на суягных овцах, чья физиология в достаточной степени подобна человеческой, показали, что воздействие кортизола на пренатальной стадии в будущем приводит к гипертонии. Уровень кортизола на стадии внутриутробного развития играет огромную роль как регулятор функционирования фильтрующих элементов почек – нефронов. Деятельность клеток нефронов имеет прямое отношение к установлению солевого баланса в организме и, соответственно, регуляции кровяного давления. Избыток кортизола, полученный плодом от испытывающей стресс матери, влияет на формирование его нефронов. Кроме того, это приводит организм плода вместе с организмом матери из состояния роста в состояние защиты, из-за этого ребенок рождается с недостатком веса. Как сообщается в книге Натаниэлса «Жизнь в материнской утробе. Источник здоровья и болезней», ряд ученых связывают неоптимальные условия внутриутробного развития и рождения с недостатком веса с различными расстройствами здоровья в зрелом возрасте, в том числе с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Так, доктор Дэвид Баркер из Саутгемптонского университета, Великобритания, обнаружил, что мужчины с весом при рождении меньше 5,5 фунта, 2,5 килограмма, имеют на 50% больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем родившиеся с нормальным весом. Исследователи из Гарвардского университета установили, что у женщин, родившихся с весом менее тех же 5,5 фунта, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний выше на 23%. А Дэвид Леон из Лондонской школы гигиены и тропической медицины установил, что среди 60-летних мужчин, родившихся с недостатком веса, в 3 раза больше больных диабетом. В последнее время исследования влияния дородового окружения приобрели еще одно направление. Речь идет об изучении уровня интеллекта, IQ, который приверженцы детерминизма и расовых теорий привыкли связывать исключительно с генами. Тем не менее, в 1997 году профессор психиатрии медицинского факультета Питтсбургского университета Берни Девлин произвел тщательный анализ 212 выполненных ранее работ, где сравнивались IQ близнецов, братьев и сестер, а также родителей и их детей. Девлин заключил, что гены обусловливают лишь 48% факторов, определяющих IQ. А если принять во внимание синергические эффекты, вызванные сочетанием отцовских и материнских генов, то истинная унаследованная составляющая интеллекта оказывается еще меньшей – 34%. Девлин обнаружил, что условия во время внутриутробного развития оказывают существенное влияние на IQ. Он сообщает, что факторы внешней среды обусловливают до 51% интеллектуального потенциала ребенка. А выполненные ранее исследования обнаружили, что интеллект ребенка может существенно снизиться под влиянием таких факторов, как курение и прием алкоголя во время беременности, а также из-за воздействия на плод солей свинца. Тем, кто планирует обзаводиться потомством, следует иметь в виду. Своим поведением во время беременности вы можете серьезно снизить умственные способности вашего ребенка. Такие вещи отнюдь не случайны, а непосредственно связаны с изменением кровотока в подверженном стрессу мозге. На своих лекциях по осознанному воспитанию я не только ссылаюсь на научные работы, но и демонстрирую видеофильм, снятый итальянской организацией родительского образования Ассоциационе Национале Эдукационе Прентале, наглядно иллюстрирующий тесную взаимосвязь между родителями и их нерожденным ребенком. В этом фильме есть эпизод, как мать и отец вступают в шумную перепалку. При этом мать находится на процедуре УЗИ. Зритель собственными глазами видит, как плод конвульсивно дергается, когда разговор переходит на повышенные тона. Когда же дело доходит до битья посуды, тельце плода выгибается, и он подпрыгивает, как на батуте. Таким образом, средства современной медицины типа УЗИ не оставляют камня на камне от мифа, что нерожденный ребенок недостаточно развит как организм, чтобы реагировать на что-либо, кроме питательных веществ. Подготовительная программа природы. Но зачем же, спросите вы, эволюция выработала такую переполненную опасностями и настолько зависимую от родительского окружения систему внутриутробного развития? В действительности это чрезвычайно мудрая система, способствующая выживанию нашего потомства. Ребенку предстоит оказаться в той же среде, где обитают его родители. Поэтому информация, полученная ими от своего окружения, проникает сквозь плаценту и направляет физиологическое развитие плода таким образом, чтобы наилучшим образом подготовить его ко встрече с трудностями, которые ожидают его после рождения. Природа просто-напросто учит ребенка жизни в новой среде. Но благодаря последним достижениям науки у родителей есть выбор. Теперь они имеют возможность, прежде чем произвести ребенка на свет, тщательным образом пересмотреть и перепрограммировать свои несовершенные убеждения о жизни. Важность родительского программирования опровергает представление о том, что все наши достоинства и недостатки целиком и полностью определяются генами. Как мы могли видеть, гены формируются, контролируются и управляются опытом, приобретенным в результате взаимодействия с окружающей средой. Нас с вами приучили думать, что все творческие, спортивные, интеллектуальные таланты человека – суть не более чем передаваемые по наследству признаки. Однако, сколь бы ни были хороши гены человека, если в детстве ему довелось пройти через жестокое обращение, пренебрежительное отношение и непонимание, его генетический потенциал останется нереализованным. Киноактриса Лайза Минелли получила свои гены от матери суперзвезды Джуди Гарланд и отца кинорежиссера Винсента Минелли. Вся карьера Лайзы, ее звездные высоты и пропасти ее личной жизни – это сценарии, отыгранные ее родителями и запечатленные ее подсознанием. Если бы при том же самом наборе генов Лайза воспитывалась в заботливой семье пенсильванских крестьян, эпигенетические механизмы, приведенные в действие таким окружением, привели бы к реализации совсем другой части этого набора. Те гены, которые сделали возможным ее успех в кино и на эстраде, скорее всего, были бы подавлены запросами ее сельской общины. Великолепным примером эффективности осознанного родительского программирования может служить звезда гольфа Тайгер Вудс. Хотя его отец не достиг особых высот в гольфе, он сделал все от него зависящее, чтобы ввести сына в наилучшую среду для развития и совершенствования навыков, мировоззрения, образа мыслей и интересов, способствующих его превращению в блестящего гольфиста. Безусловно, успех Тайгера напрямую связан и с буддийской философией, которую привила ему мать. Конечно, гены как таковые имеют огромное значение, но реализоваться они могут только благодаря осознанному отношению родителей и богатству возможностей, предоставляемых окружением человека. Осознанное материнство и отцовство. Когда-то я имел привычку заканчивать свои публичные лекции предостережением, что каждый из нас лично ответственен за происходящее в своей жизни. Это не добавляло мне популярности в глазах слушателей. Для многих людей принять на себя подобную ответственность чересчур тяжело. После одной из лекций пожилая женщина была настолько задета моими словами, что пришла вместе с мужем за кулисы и принялась в слезах спорить со мной и доказывать, что все жизненные трагедии выпали ей против ее воли, и мне нужно изменить свой вывод. И я понял, что у меня нет никакого желания усугублять чей-то груз вины и ответственности. Мы в нашем обществе чересчур склонны упиваться чувством вины или же обвинять во всех своих проблемах других людей. Однако с годами мы становимся мудрее и более подготовленными, чтобы брать на себя ответственность за свою жизнь. Немного подумав, та женщина радостно согласилась со следующей формулировкой. Вы лично ответственны за все, что происходит в вашей жизни, как только вы осознаете, что лично ответственны за все, что происходит в вашей жизни. Человек не может быть виноват в том, что он плохой отец или мать, если только он не знает обо всем, что говорилось ранее, и этим пренебрегает. Как только вы осознаете эту информацию, вы получаете возможность применять ее для перепрограммирования своего поведения. И если уж мы говорим о мифах, связанных с родительским воспитанием, то следует упомянуть и о том, что вы не можете быть одними и теми же родителями для всех своих детей. Ваш второй ребенок – это не клон вашего первенца. Когда родился первенец, в мире происходили совсем другие события. Когда-то и я думал, что был одним и тем же отцом для своего первого ребенка и для совсем не похожего на него второго. Но когда проанализировал свой подход к их воспитанию, я понял свою неправоту. Мой первый ребенок родился в бытность меня старшекурсником. Для меня это было время упорной работы, больших нагрузок и полнейшей неопределенности. А когда у меня родилась вторая дочь, я был уже гораздо более уверенным в себе, состоявшимся ученым-исследователем, готовым начать академическую карьеру. У меня было больше времени и душевных сил на то, чтобы заниматься вторым ребенком. Да и своей первой дочери, которая в то время уже училась ходить, можно было уделять больше времени. Еще один достойный упоминания миф – это что для развития своего интеллекта маленькие дети нуждаются в активном стимулировании при помощи различного рода карточек с текстом и картинками и тому подобных обучающих средств. В своей вдохновляющей книге «Чудесные родители. Чудесный ребенок» Майкл Мендица и Джозеф Чилтон Пирс четко показывают, что не программирование, а игра служит ключом к оптимальному обучению детей младшего возраста. Ребенку нужны родители, которые могли бы в игровой форме подстегнуть любопытство и творческое начало, свойственное ему с самого первого дня жизни в этом мире. Само собой, ребенок нуждается в любви и заботе, но он нуждается и в возможности наблюдать за тем, как устраивают свою жизнь старшие. Например, у детей-сирот, которые в приютах получают достаточное питание, но обделены по части улыбок и ласковых прикосновений, наблюдаются долговременные проблемы развития. Исследование румынских сирот, проведенное нейробиологом Мэри Карлсон из Гарвардской медицинской школы, показало, что недостаток внимания к детям в сиротских приютах и некоторых детских садах Румынии вызвал у таких детей замедление роста и отрицательно сказался на их поведении. Наблюдая за 60 румынскими детьми в возрасте от нескольких месяцев до 3 лет, Карлсон по анализам слюны определяла у них уровень кортизола. Повышенный уровень этого гормона свидетельствовал о переживаемом ребенком стрессе. И чем сильнее был этот стресс, тем более тяжелыми были последствия. Карлсон и другие ученые также провели исследования на обезьянах и крысах, показавшая тесную связь между прикосновениями, секрецией стрессового гормона кортизола и социальным развитием. В работах бывшего директора отделения здоровья человека и детского развития национальных институтов здравоохранения Джеймса Прескотта было показано, что у обезьян, лишенных в раннем возрасте физического контакта с матерью или социальных контактов с другими обезьянами, формируются аномальные стрессовые характеристики, из-за чего они становятся буйными социопатами. Продолжая свои исследования, Прескотт перешел к изучению подхода к воспитанию детей в различных культурах. Он установил, что те общества, в которых принято брать детей на руки, проявлять к ним любовь и не подавлять их сексуальность, являются более миролюбивыми. В таких культурах родители постоянно поддерживают физический контакт с детьми, носят их на груди или на спине целый день. А общества, в которых родители лишают своих детей прикосновений, они неизбежно оказываются склонными к насилию. В них дети страдают от так называемого соматосенсорного аффективного расстройства. Это расстройство характеризуется неспособностью физиологическими путями привести в норму повышенный уровень стрессовых гормонов, который как раз и способствует проявлению несдержанности. Эти открытия проливают свет на причины насилия, столь распространенного в последнее время в США. Вместо того, чтобы поощрять физическую близость детей и родителей, наша медицинская и психологическая практика зачастую ей препятствует. Здесь и неестественное вмешательство врачей в естественный процесс деторождения, и практика длительного разделения новорожденных с родителями, связанная с помещением младенцев в ясли, и советы не откликаться на плач ребенка, чтобы его не испортить. Подобные практики, якобы основанные на данных науки, вне всякого сомнения способствуют насилию в нашем обществе. Полностью с материалами исследования о связи между тактильными ощущениями и уровнем насилия можно ознакомиться на веб-сайте www.violence.de. Но чем объяснить, что некоторые из румынских детей, несмотря на выпавшие на их долю лишения, все же оказались вполне здоровыми? Откуда берутся эти упрямые жизнелюбцы, как назвала их исследовательница? У них что, лучшие гены? Думаю, вы уже поняли, что я так не считаю. Скорее всего, биологическим родителям этих детей удалось создать для них более благоприятную до- и послеродовую обстановку, а также обеспечить им лучшее питание в критические моменты их развития. Из всего этого приемные родители должны извлечь урок, что им не следует вести себя так, будто жизнь взятого ими под опеку ребенка заново начинается с момента входа в свое новое окружение. Вполне вероятно, что биологические родители уже успели внушить такому ребенку убеждение, что он нежеланен и недостоин любви. Возможно, и более благоприятная ситуация, когда ребенок в некие ключевые моменты своего становления получает от опекунов позитивную жизнеутверждающую установку. Если приемные родители ничего не знают о до- и послеродовом программировании, они наверняка не сумеют должным образом отнестись к проблемам, возникающим в период после усыновления или удочерения. Они могут не отдавать себе отчета в том, что ребенок приходит к ним вовсе не чистой доской, что даже для новорожденных время в материнской утробе не проходит даром. Для родителей гораздо правильней осознавать, что такое программирование имеет место, и при необходимости прилагать усилия для его изменения. Иными словами, из всего сказанного и приемные, и биологические родители должны сделать однозначный вывод. Гены вашего ребенка обусловливают не его судьбу, а только его потенциал. Создать для него среду, которая позволит ему реализовать этот потенциал в полной мере, и есть ваша задача. Обратите внимание, я не говорю здесь о том, что задача родителей – прочитать как можно больше литературы о воспитании детей. Я встречал многих людей, которых идеи из этой книги привлекали на интеллектуальном уровне. Но одного лишь такого интереса недостаточно. Знаю это по себе. Понимая все, о чем здесь говорится, я не прикладывал усилия для реальных изменений. Эти знания не оказывали никакого влияния на мою жизнь. Если вы думаете, что ваша жизнь и жизнь ваших детей изменится только от того, что вы прослушаете мою книгу, то уподобитесь любителям суперсовременных пилюль, которые все починят в организме. Нельзя исправиться, если вы не стараетесь измениться. Это задача, которую я ставлю перед вами. Избавьтесь от беспочвенных опасений и постарайтесь не внедрять в подсознание своих детей ненужных страхов и связывающих по рукам и ногам убеждений. И самое главное, не становитесь на фаталистическую, генетико-детерминистскую точку зрения. Вам под силу помочь своим детям реализовать их потенциал и изменить свою собственную жизнь. Гены – это вовсе не камень у вас на шее. Извлеките необходимые уроки из того, что вы узнали о росте и защите у клеток, и переключайтесь в состояние роста при малейшей возможности. Помните, Развитию человека больше всего способствует не престижная школа, не большая и дорогая игрушка и не высокооплачиваемая работа. Задолго до исследований в области клеточной биологии и воспитания детей в сиротских приютах сознательные родители и такие мудрецы, как Джалаладдин Руми, знали, что лучше всего способствует развитию как грудных младенцев, так и взрослых. Любовь. Жизнь без любви не имеет смысла. Любовь – это вода жизни. Пей же ее и сердцем, и душой. После выхода первого издания «Биологии веры» научные исследования продолжали накапливать свидетельства, что родители действительно играют роль инженеров-генетиков. Одну из работ я хочу процитировать, потому что терпеть не могу брюссельскую капусту. Но вовсе не считаю, что моя нелюбовь обусловлена генами. Речь в ней идет о матерях, которые ели зелень во время беременности или при грудном вскармливании. Вместо того, чтобы отхаркивать брюссельскую капусту, как я, их дети ее глотали. Если матери хотят, чтобы их дети полюбили овощи, в особенности зеленые, нужно дать им возможность попробовать эти продукты, заявила в газете The Sunday Times Джулия Менелла из Центра химических ощущений Манелла, которая и проводила исследование. Если вы беспокоитесь, что не едите овощей во время беременности, или если вам стало не нравиться, что подверженные стрессу мамочки передают высокий уровень кортизола своим детям, и вы можете непреднамеренно негативно запрограммировать подсознание ваших детей, я должен повторить, что сказал ранее. Не чувствуйте ответственности, стыда или вины. Все это действует, если вы действительно считаете что-то вредным и все равно сознательно решаете так поступать. Вы не можете быть виновны в дурном родительском поведении, если вы не знали или не понимали последствий такого поведения для развития вашего ребенка. Хотя исследования, подтверждающие важность сознательного участия, ни в коей мере не должны служить основанием для самоосуждения, мне потребовалось некоторое время, чтобы применить это на практике. Впервые осознав важную роль, которую играют родители в здоровом развитии своих детей, я изо всех сил пытался совладать со своей виной. Иногда даже чувствовал потребность извиниться перед своими дочерьми за мои далеко не лучшие родительские навыки. Я сказал им, что боюсь, как бы мои неудачи не испортили их жизнь. Моя старшая дочь отреагировала эквивалентом подросткового «неважно». Позднее она признала, что действительно меня слушала, несмотря на все напускное безразличие. А моя младшая дочь ответила более вежливо. Тогда они реагировали по-разному. Но за минувшие 10 лет обе выросли и стали замечательными любящими мамами, практикующими сознательное участие. Это показывает, что такие родители, как я, вовсе не обязаны быть совершенными. Люди – удивительно пластичные существа, о чем стоит помнить не только, если вы считаете себя не самым совершенным родителем, но и если в молодости вы были объектом неудачного программирования. Хотя нейрофизики когда-то думали, что наши мозги жестко фиксируются в подростковом возрасте, то теперь установлено, что схема мозга может быть переписана даже во взрослой жизни. Один из моих любимых примеров исследований в области нейропластичности – работа Лондонского университетского колледжа с водителями лондонского такси. В течение последних 150 лет начинающие кэбмены обязаны проходить тест, подтверждающий, что они могут быть успешными, а именно полностью ориентироваться в пресловутых лабиринтах улиц и переулков Лондона без карты. На эту задачу уходит в среднем более 2 лет. Исследователи обнаружили, что в течение этого времени область гиппокампа водителей, связанная с пространственными знаниями, становится более чем средние показатели. а гиппокамп 40-летнего лондонского таксиста-ветерана еще больше. Изменения в структуре гиппокампа происходят таким образом, чтобы вместить огромное количество навигационных навыков. Более актуальным для главы об осознанном родительском воспитании является продолжающееся исследование румынских сирот, показавшее, что некоторые из изнурительных последствий ранних лишений можно устранить с помощью соответствующего ухода, особенно если это делать в критический период развития. Как я уже говорил, в детских домах Румынии под жесткой опекой Николая Чаушеску в 1960-х годах преобладали ужасные условия, где отсутствовали социализация и общение между воспитателями и помещенными в эти учреждения детьми. Такое обстоятельство приводило к глубоким поведенческим дисфункциям, включая высокую частоту аутизма и необузданного поведения. В этой работе, где измерялось ЭЭГ мозговой активности, дети из детдомов показали значительно более слабый сигнал в сравнении с обычными детьми того же возраста. Однако, в случае, если детдомовские младенцы усыновлялись любящими семьями в возрасте до 2 лет, ЭЭГ и поведение не отличались от нормальных детей по достижению ими возраста 8 лет. Стоит повторить, что и для взрослого никогда не поздно преодолеть свое собственное негативное программирование, получив доступ к своему подсознанию и используя для этого множество различных методик. Имеется в виду гипноз, привыкание, повторяющееся использование нового поведения, когнитивная поведенческая терапия и различные методы энергетической психологии с быстрыми изменениями. Перечислены на моем сайте www.bruceliptan.com в разделе «Ресурсы». Учитывая изменения, которые я привнес в свою жизнь благодаря этой психологии, и мои сетования, что медицинская индустрия застряла во временном искривлении, когда еще не было квантовой механики, нет ничего удивительного в моем утверждении, что выбор энергетической психологии и изменение образа жизни предпочтительны и в целом более эффективны, чем фармацевтические препараты. Тем не менее, в Америке продолжают пичкать себя таблетками. Исследование одной только клиники Майо пришло к выводу, что почти 7 из 10 американцев принимают лекарства по рецепту врача, и целых 20% принимают по 5 и больше препаратов. Сюда входят миллионы курсов антибиотиков, породивших опасных для жизни лекарственно-устойчивых микробов. Чтобы понять масштабы бедствия, в Швеции, другой развитой стране, амбулаторные антибиотики по рецепту составляют менее половины от США – 388 на 1000 против 833. Центры по контролю и профилактике заболеваний выступили с предупреждением, что антибиотиками нужно пользоваться только в критических ситуациях. И пришли к выводу, что 50% всех назначенных антибиотиков, по сути, не нужны или не являются оптимально эффективными. Самым волнующим и наиболее актуальным для настоящей главы является то обстоятельство, что огромное количество антибиотиков принимают дети. Только в 2010 году американским детям был прописан 41 миллион курсов антибиотиков, причем многие из них страдали вирусными инфекциями, против которых антибиотики не работают. «Большинство детей в них не нуждаются», — пишет доктор Мартин Блейзер в своей книге «Пропавшие микробы. Как чрезмерное использование антибиотиков подпитывает современные эпидемии», о чем я уже говорил в главе 1. Такие ученые, как Блейзер, только сейчас начинают понимать непреднамеренные побочные эффекты, среди которых уменьшение разнообразия микробиома, что делает детей и будущее поколение более восприимчивы к хроническим заболеваниям. Несмотря на все эти предупреждения об антибиотиках и невзирая на недостаточную эффективность статинов, о чем я говорил в главе 3, в 2008 году Американская академия педиатрии ААП предложила педиатрам рассмотреть возможность назначения для детей большего количества лекарств в виде статинов еще до того, как были проведены исследования об их влиянии на развитие человека. Детское ожирение достигло эпидемической стадии, при которой возникает повышенный риск развития диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на это, ААП советует врачам объяснять родителям, что они должны кормить детей, используя строгие диетические рекомендации, повышать их физическую нагрузку, а также принять во внимание назначение статиновых препаратов для снижения уровня холестерина детям из группы риска в возрасте 8 лет. Лично я расцениваю подобное предложение пожизненного принятия статинов морально оскорбительным. Есть и иная точка зрения. Предвкушение крупного финансового успеха, когда фармкомпании понимают, что они открывают новые богатые рынки сбыта лекарств. В Соединенных Штатах, где корпорации по закону считаются людьми, таким людям недостает самых важных человеческих качеств – сострадания и нравственности. Однако я рад сообщить, что через год после того, как ААП предложила принять врачам во внимание назначение препаратов, снижающих холестерин у детей, журнал Американской медицинской ассоциации JAMA, ссылаясь на эпигенетические исследования проблем со здоровьем во внутриутробной стадии и стрессы в раннем детстве, предложил иной подход. Статья в JAMA показывает, что новые меры по снижению стресса в раннем детстве могут оказаться более пригодной стратегией для профилактики сердечных заболеваний у взрослых людей, чем назначение статинов для детей школьного возраста без зарегистрированных показаний. Наконец-то! Рассказывая об этих исследованиях, журнал указывает на новые способы решения проблем ожирения и последующей сердечной дисфункции. Дело тут не в физиологических нарушениях, но в последствиях неблагоприятных условий раннего периода жизни, читай окружающей среды, включая пренебрежительное или жестокое отношение родителей. Вскоре после зачатия и далее в раннем младенчестве незрелые организмы, то есть дети, считывают ключевые переживания внешней среды и реагируют на них, обучаясь в течение всего процесса. Опыт развития в такой среде программирует подсознание ребенка на защитное поведение, чтобы выжить в опасном мире. Как я уже объяснял в этой главе, такие запрограммированные ответы на экологические проблемы являются очень важными и в целом обеспечивают краткосрочную выживаемость. Однако постоянная активация, вызванная хроническим или чрезмерно жестоким обращением, может вызывать различные патогенные нарушения. Статистические корреляции выявляют прямую связь между травматическим опытом детства и широким спектром проблем со здоровьем, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких, рак, алкоголизм, депрессию, злоупотребление наркотиками, а также проблемы психического здоровья и подростковые беременности. Вмешательство в развитие поведенческих процессов может привести к отрицательному воздействию на здоровье взрослых одним из двух способов. Первый – путем нанесения накопленного вреда с течением времени. Или вторым – путем внедрения деструктивного поведения в сознание ребенка, которое активируется только во взрослой жизни. В любом случае детские расстройства, связанные с внешними факторами, могут проявляться как заболевания через многие годы. Например, у депрессивных взрослых, страдавших от жестокого обращения в детском возрасте, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, чем у депрессивных лиц без жестокого обращения в несовершеннолетнем возрасте. В дополнение к влиянию психосоциальных переживаний на развитие заболеваний, действие токсинов из внешней среды приводит к таким же результатам. Развивающиеся организмы чрезвычайно чувствительны к химическим имитациям гормонов. Современная промышленность загрязняет окружающую среду множеством химикатов, вызывающих поведенческие нарушения и разрушающих эндокринную систему, ЭРХ. Сюда входят диоксин, фталаты, сельскохозяйственные пестициды, полихлорированные бифенилы, ПХБ, промышленные растворители, фармацевтические препараты и тяжелые металлы. Выяснилось, что ЭРХ обладают эстрогенными, антиэстрогенными и антиандрогенными свойствами и действуют теми же стрессовыми путями, которые провоцируют заболевание. Исследователи опасаются также, что иммунная система детей ослаблена не только чрезмерным использованием антибиотиков, но и современными методами родов. Например, резко возросло количество родов с применением кесарева сечения. Хотя эпидемиологические исследования связывают кесарево сечение с риском заболевания астмы, развитием диабета первого типа, ожирением и болезней брюшины. Например, британские исследователи обнаружили, что у младенцев, родившихся путем кесарева сечения, шансы страдать от избыточного веса или ожирения на 26% выше. Недавнее шведское исследование, опубликованное в американском журнале «Акушерство и гинекологии», American Journal of Obstetrics and Gynecology, выявила эпигенетические изменения в стволовых клетках младенцев, рожденных с помощью кесарева сечения. Причем вопрос о продолжительности этих изменений не входил в задачи исследования. Результаты обнаружили специфические эпигенетические различия между группами почти в 350 областях ДНК, включая гены управления метаболизмом и иммунной защитой. Другое исследование шведских и шотландских ученых показало, что рожденные с помощью кесарева сечения дети, не получившие необходимой микробиологической среды при переходе через влагалище матери, в течение первых 2 лет располагают меньшим и менее разнообразным числом бактерий Phylum Bacteroidetes, которые защищают от аллергии. Отказ от грудного вскармливания также не пошел на пользу младенцам. Снижение показателей грудного молока началось с развитием индустриальной революции, когда при трудоустройстве на работу городским матерям предъявляли требования отказаться от грудного вскармливания. В период 1900-1960-х годов негативное отношение общества к грудному вскармливанию и разработка формулы детского питания сказались на значительном сокращении числа детей, вскормленных грудным молоком. Но все уверения, что человеческое, коровье или искусственное молоко обладают одинаковыми свойствами, не соответствуют истине. Искусственные смеси не содержат мощных энергетических ресурсов и иммунной защиты, которые есть в материнском молоке. Пищевой дисбаланс при кормлении синтетическими смесями обусловливает рост смертности от диареи у детей раннего возраста и в развивающихся, и в развитых странах. Природа разработала химический состав грудного молока, специально предназначенного для поддержания роста и здоровья младенцев и пока что не имеющего достойной замены. Оно содержит антитела, которые иммунологически защищают ребенка, пока его собственная иммунная система не начнет действовать. Незрелую и нефункционирующую иммунную систему ребенка компенсирует человеческое молоко, которое содержит жизненно важные антитела иммуноглобулины А, ИГА. Эти антитела защищают от инфекций в дыхательных, пищеварительных и мочеполовых системах ребенка и обеспечивают пассивный иммунитет, пока собственная иммунная система ребенка не сможет активно вырабатывать свои антитела. Материнское молоко является также важным источником бактерий, которые имеют решающее значение не только для здорового пищеварительного тракта, но и для активной иммунной системы. Оно обеспечивает максимум энергии и наиболее концентрированный источник липидов, которые необходимы для создания структуры мозга. Нам просто нечем заменить сложные материнские липиды, выступающие в качестве усвояемого высокооктанового источника энергии. Нет никаких сомнений, что мозгу младенца нужно много энергии. Поскольку среди млекопитающих люди имеют наибольшее отношение массы мозга к массе тела, энергетические потребности человеческого мозга соответствуют мышечным затратам марафонца. В течение первого года объем мозга ребенка удваивается, а в два года он достигает 80% от мозга взрослого. При таком процессе быстрого роста ткани мозга сжигают до 60% энергетических ресурсов ребенка. Большинство животных получают энергию через пищеварительный тракт. Травоядные коровы затрачивают огромное количество энергии на извлечение питательных веществ, то есть энергии, из растительной пищи. Именно поэтому у таких млекопитающих самые большие пищеварительные системы по отношению к размерам тела. А пищеварительный тракт человека необычайно мал, он составляет лишь 60% от тракта обезьян того же размера. Палеоантрополог Лесли Айело полагает, что крупный человеческий мозг образовался при переходе от преимущественно вегетарианской к более энергетически емкой и легко усвояемой пищи, включая мясо. Он также поддерживает гипотезу материнских инвестиций энергии, нужной для питания большого мозга ребенка. До рождения матери поставляют энергию эмбриону путем транспортировки энергоемких питательных веществ через плаценту, а затем ребенку через грудное молоко, пока он не достигнет трехлетнего возраста и его мозг составит примерно 85% от размера мозга взрослого. Грудное вскармливание способствует также росту привязанности матери и ребенка и снижает стресс. У младенца развивается чувство удовольствия и связи, что увеличивает количество стрессовых рецепторов в головном мозге и может уменьшить активность кортизола, одновременно высвобождая гормоны матери и ребенка, которые создают между ними узы любви. Во время такого вскармливания мозг матери и мозг младенца одновременно высвобождают гормон удовольствия, дофамин, и связующий гормон окситоцин. Эти выделения создают прочную связь между матерью и ребенком, особенно если они смотрят друг другу в глаза. Когда младенец сосет и получает молоко, он также инокулируется, засевается дружественными бактериями на поверхности материнской груди. Вы скажете, что как мужчине мне легко рекламировать гипотезу материнской инвестиции и естественные роды, ведь я никогда не испытывал муки родов. Но я пошел бы на это. Причем мне даже не нужно стимулировать сопереживание, как это происходит с теми мужчинами, которым прикрепляют к животу электроды для имитации боли при родах. Мои соображения приведены не для того, чтобы рекомендовать женщинам какие-то модели поведения. Я лишь хочу подчеркнуть, что на отдельное усовершенствование современной медицинской отрасли стоит смотреть с крайним скептицизмом. Неважно, связано ли это с уменьшением разнообразия нашего микробиома и употреблением молочных смесей, которые и рядом не стояли с материнским молоком. или с пропагандой кесарево сечения, или с переоценкой роли антибиотиков, или с подменой связи между родителями и детьми теленяней, я считаю очевидным, что произошла ошибка. Мы вмешались в работу эволюционных механизмов, которые не до конца понимаем. Тем не менее, я хотел бы закончить эту главу на позитивной ноте и рассказать, как исследование об овладении человеческой речью поможет стать более информированными, осознанными родителями. Хотя в нашей культуре укоренилось ложное мнение, будто мозг ребенка недостаточно развит, чтобы учиться и понимать язык, это убеждение далеко от истины. Освоение языка играет фундаментальную роль в развитии мозга младенца и формировании его организации, нейронных связей и интеллекта. Изучение способности мозга плода получать и воспринимать информацию из окружающей среды, еще находясь в утробе, показывает, что сенсорные механизмы нервной системы, например, слух, развиваются задолго до начала работы ее двигателя, координированного мускульного управления, необходимого для речи. Следовательно, способность мозга изучать и понимать язык не зависит от способности ребенка говорить. Работы нейробиолога Патриции Куль из Вашингтонского университета показывают, что для успешного изучения языка младенцу нужно, чтобы рядом с ним находились взрослые. Хотя утомленные родители порой мечтают купить видео, которое имело бы тот же эффект, что и общение с ребенком один на один, ничто не заменит контакта со своими грудничками и маленькими детьми. Куль знакомила 9-месячных детей из англоязычных семей с классическим китайским языком. Некоторые из детей взаимодействовали с коренными китайскоязычными преподавателями, которые играли с ними и что-то им читали. Вторая группа видела и слышала тех же китайскоговорящих репетиторов, но только на видео. Третья группа только слышала звуковую дорожку. После 12 сеансов были оценены способности детей различать похожие звуки на китайском. Дети, которые общались с китайцами, смогли различать схожие звуки на этом языке не хуже маленьких китайчат. Дети в двух других группах ничему не научились. По результатам этого и других исследований Куль выдвинула гипотезу о социальном входе. Интерактивный социальный опыт, то есть разговор, является своего рода порталом к языковому, когнитивному и эмоциональному развитию. Детские психологи Бетти Харт и Тодд Рисли столкнулись с тем же самым при изучении взаимодействия между детьми и взрослыми в течение сотен часов из 42 семей, представляющих широкий социально-экономический спектр, и оценки развития детей с 9 месяцев до 3 лет. Дети из состоятельных семей, родители которых работали и имели высшее образование, слышали при разговорах с ними в среднем 2253 слова в час. Напротив, дети из малообеспеченных семей слышали в среднем всего 616 слов в час. К своему третьему дню рождения дети в обеспеченных семьях слышали на 30 миллионов слов больше, чем дети в социально неблагополучных семьях. Причем объем общения родителей с детьми был прямо пропорционален показателям IQ, измеренным в возрасте 3 лет, а также успеваемости в школах, где учились такие дети в возрасте 9 и 10 лет. Исследования Харта и Ризли стали почином к осознанному воспитанию с использованием устройств Лена, от английского «языковой анализ среды». Устройства Лена работают как шагомеры, но отслеживают не шаги, а слова. Программа 30 миллионов слов предлагает родителям пользоваться Лена и подсчитывать количество слов, которые они говорят детям. Через 6 недель ученые из Чикаго выяснили, что количество слов, услышанных детьми, возросло на 32%. Руководитель 30 миллионов слов доктор Дана Сускинд заявила: «У каждого родителя есть возможность влиять на рост мозга ребенка, что скажется на его будущем». Эволюция доказала важную роль в воспитании ребенка родителей и опекунов. А теперь, когда я сам несколько раз стал дедом, следует добавить сюда дедушек и бабушек. Любящие взрослые выполняют основополагающую функцию в формировании будущего своих детей и даже будущего своих внуков. Каждый из нас должен на минуту задуматься о влиянии негативного программирования, ведь от нас зависит судьба человеческой цивилизации. Прогресс слишком неспешен для тех, кто долго примиряется к роли родителя как генетического инженера. И все же, будь то программа 30 миллионов слов по улучшению языковых навыков детей, или аргументы Джама о нестативном укреплении здоровья детей, или призывы медиков к сокращению использования антибиотиков, разрушающих микробиоты, все вместе это движение в правильном направлении. И к тому дню, когда у каждого взрослого сложится в уме полное и четкое понимание. Независимо от того, кто воспитывает ребенка, его поведение будет влиять на развитие каждого из нас.